Первые доходы. От школьной булочки до фриланса. Твои доходы сейчас могут выглядеть как сборная солянка, и это абсолютно нормально. Важно научиться видеть их все. Регулярные поступления. Деньги на обеды, проезд, который родители дают каждую неделю или месяц. Это твой оклад, основа твоего мини-бюджета. Подарки. На день рождения, Новый год и другие праздники. Бабушка, подмигнув, сует в карман пару тысяч. Знакомо? Не спеши сразу их тратить. Это бонус, который может стать мощным ускорителем на пути к твоей цели. Первые подработки. Мелкий фриланс, как у нашего героя Максима. Он шарит в компах и помогает соседям переустановить Windows или почистить ноутбук от вирусов за небольшую плату. Может, ты выгуливаешь собаку соседки, помогаешь младшим с домашкой, пишешь тексты для сайтов, монтируешь видео для блогеров или продаешь свои старые игры на Авито. Это все твои первые заработанные деньги, и они самые ценные, потому что ты обменял на них свое время и навыки. Кейс Артема. Горький опыт с листовками. Артем, наш 23-летний герой, тоже вспоминает свой первый бизнес-проект. В 15 лет я дико хотел новый скейтборд. В интернете наткнулся на объявление «Требуются расклейщики листовок, оплата 500 рублей в день». «Вау», — подумал я, — «за неделю накоплю». Мы с другом взялись за дело. Целый день мотались по району, клеили эти дурацкие бумажки. Руки в клею, ноги гудят. Когда мы пришли за деньгами, работодатель сказал, что мы плохо работали, и заплатил нам по 100 рублей. Мы были в ярости, но что мы могли сделать? Этот опыт научил меня двум вещам. Во-первых, всегда проверяй, с кем имеешь дело. Во-вторых, цени свое время. Лучше потратить час и заработать 300 рублей, помогая с тем, что ты умеешь, чем весь день пахать за копейки. Кейс Максима. Крах империи снеков. Из дневника Максима, 14 лет. Понедельник. Ура! Родители перевели на карту 1000 рублей на неделю. Почувствовал себя не Максом, а Маском. Мозг сразу нарисовал картинки. Вот я покупаю тот самый энергетик, который все обсуждают. Вот пачка чипсов со вкусом краба. Сразу после школы зашел в магазин и купил все, о чем мечтал. Две пачки чипсов, энергетик и новую флешку с принтом из аниме. На кассе даже не посмотрел на итоговую сумму. Осталось 450 рублей. Ну, на неделю-то хватит. Вторник. Угостил друзей в столовке пиццей. Они сказали, что я лучший. Приятно. Когда все на тебя смотрят с восхищением, чувствуешь себя крутым. На карте 150 рублей. Уже не так много. В голове промелькнула мысль, может, не стоило, но я ее отогнал. Среда. Ой, на проезд до секции по футболу не хватает. Пришлось звонить маме, просить перевести 50 рублей. Она вздохнула, но перевела. Сказала, «Максим, мы же договаривались. Учись планировать». Стало стыдно. Как будто я маленький и не могу справиться с такой простой задачей. Пятница. Денег ноль. Совсем. В столовке все ели, а я пил воду из-под крана, делая вид, что не голоден. Друг предложил в долг, но я отказался. Еще больше стыда. Вечером узнал, что у лучшего друга день рождения в воскресенье, а на подарок денег нет. Провал. Полный. Я понял, быть щедрым и спонтанным круто, но остаться на мели в пятницу и без подарка для друга – отстой. История Максима – классика жанра. Потратить все в первый день, занимать у друзей, поддаваться сиюминутным хотелкам – через это проходят почти все. Но карманные деньги как раз и нужны, чтобы ты набил эти шишки на маленьких суммах и научился избегать таких ситуаций в будущем, когда на кону будет стоять не поездка на автобусе, а оплата квартиры.